Москва, Россия. 15 мая 2006 года. В понедельник утром они приехали на работу, намереваясь дать бой неизвестному противнику. По указанию подполковника Малярова, в госавтоинспекцию передали номера автомобилей, зарегистрированных в страховой компании. Всех сотрудников ГАИ следовало предупредить, что останавливать данные машины не нужно. Необходимо было передать оперативную информацию об этих автомобилях в штаб, где была установлена прямая связь с Муром. Малярёв нашел своего знакомого в Федеральной службе охраны и попросил проверить, кто из офицеров дежурил в пятницу утром и днем. Достаточно быстро он узнал, что дежурным в тот день был подполковник Сизаненко, работающий в ФСО уже 10-й год. До этого подполковник работал в налоговой полиции. Среди номеров телефонов, которые неожиданно перестали отвечать, оказался и мобильный телефон подполковника Сизаненко. Это уже было непростое совпадение. Из нескольких миллионов телефонов, находившихся в личном пользовании, возможно, убийца звонил подполковнику, который затем отменил вызов, перезвонив в дежурную часть УВД. Разумеется, звонок Лжесаевича пришелся на утро, за полтора часа до того, как они вошли в квартиру Слепцова. И хотя прежний телефон Сизаненко не отвечал, уже сам факт, что среди записанных номеров, куда звонил Саевич, был телефон подполковника Сизаненко, мог быть решающим для предъявления обвинения офицеру в превышении служебных полномочий. Не говоря уже о целом букете других статей Уголовного кодекса, которые могли предъявить ему в качестве обвинения. Малярёв решил взять санкцию на арест подполковника у заместителя прокурора города и, перезвонив Ефремову, договорился о встрече во второй половине дня. Караев сидел рядом с ним, понимая, что ничем не может помочь, и наблюдая, как разворачивается эта операция. В половине 12-го позвонили с поста в Измайлове. Там заметили одну из указанных машин, припаркованную к дому. На место немедленно выехали два автомобиля с сотрудниками уголовного розыска. Уже через полчаса они сообщили, что нашли указанный автомобиль и начали вести наблюдение. В автомобиле за рулем сидел молодой человек, очевидно ожидавший кого-то из возможных пассажиров. Малярёв приказал быть осторожнее, понимая, что они имеют дело с профессионалами. «Не беспокойтесь, товарищ подполковник», — ответил один из оперативников. «У нас Volkswagen, а у них обычная Волга. Даже если он попытается уйти, мы его догоним. И вторая наша машина, Renault Megane, тоже быстро бегает. Они никуда не уйдут». Это были самые свежие машины в уголовном розыске, которые Семён сумел выцарапать на этот день, чтобы установить наблюдение и вести машины чужих. Вскоре поступило сообщение, что пожарные уверены в том, что короткого замыкания не было. Проверялись возможные версии искусственного поджога здания. Рядом с квартирой Натальи Слепцовой появилась неизвестная машина, в которой находились двое незнакомцев. Они в течение часа наблюдали за окнами квартиры и затем скрылись. Но марка их автомобиля и номер были зафиксированы дежурившими у дома сотрудниками уголовного розыска. Пассажир вышел из дома и сел в машину «Волга», которая, набирая скорость, понеслась на север. Обе машины с оперативниками следовали за ней. Малярёв от волнения кусал губы, понимая, чем может грозить срыв такой операции. Автомобиль остановился в районе метро «Сокольники», и пассажир, пожилой мужчина лет 60, вышел из машины с портфелем в руках. Двое оперативников ринулись за ним, но в сутолке у станции метро потеряли его. Малярёв приказал им возвращаться к машинам. Караев позвонил Наталье, узнать, как она себя чувствует. Дочь ответила, что мама спит. У нее был вчера сердечный приступ, и врачи настаивали на госпитализации. Но Наташа не соглашалась уезжать в больницу. Выслушав ее дочь, Тимур поблагодарил Машу и положил трубку. Волга свернувшимся пассажиром направилась в сторону Олимпийской деревни. Ее сопровождали обе машины с оперативниками. Одна все время обгоняла Волгу, чтобы создать видимость движения, а вторая следовала за наблюдаемой машиной, находясь в нескольких десятках метров. Неожиданно из «Фольксвагена» передали. «Алло, центральный, по-моему, у нас здесь дубль. Вы меня слышите? Они все время увеличивают скорость». «Что такое дубль?» «Не понял Караев». «Так называют специальные машины», — хмуро пояснил Малярёв. «У обычной «Волги» четырехцилиндровые моторы, а у этих два раза больше — восьмицилиндровые. Поэтому они и называются дублем». Пусть преследуют, но не догоняют», — мрачно приказал Семен. Волга продолжала набирать скорость, легко уходя от преследователей. Караев позвонил в больницу, чтобы узнать, как себя чувствует его домработница. «Прекрасно», — обрадовала его врач. «Мы боялись, что в ее возрасте могут быть какие-нибудь осложнения, но ничего опасного нет. Даже гематомы. Видимо, она рассекла себе кожу, когда упала с лестницы и получила легкое сотрясение. Я думаю, что мы подержим ее несколько дней у себя, а потом отпустим. Все-таки она пережила такой шок». «Передайте, что я к ней заеду. А фрукты ей можно привезти?» «Что угодно», — рассмеялась врач. «Она уже завтракала с аппетитом и спрашивала про вас». Караев положил трубку. Волга уходила от преследователей, и обе машины выжимали все, на что были способны. Наконец, один из оперативников передал, что, возможно, в коробочке заметили наблюдение. Коробочкой обычно называли машину. Это Тимур уже знал. «У него Volkswagen», — зло напомнил Маляров. «Пусть не отстает. Даже если его заметили, пусть прикрепится к машине и держится из последних сил. Я вышлю еще один автомобиль». Но он не успел выслать дополнительную машину. Внезапно ему сообщили, что при въезде в Олимпийскую деревню машина свернула в сторону, где уже были открыты для нее ворота. Услышав эти слова, Караев побледнел, стискивая пальцами ручку так, что она сломалась. В тишине был четко слышен звук ломающейся ручки. «В чем дело?» – спросил Маляров. «Почему ты так нервничаешь?» «Узнайте, куда они въехали», – спросил, задыхаясь от волнения, Тимур. «Это большое кирпичное здание. Уточните, куда они въехали». «Внимание, восьмой! Куда въехала Волга? Вы слышите? Поясните точно, куда они въехали». «Я вас понял. В большое кирпичное здание при въезде в бывшую Олимпийскую деревню. Вы меня поняли?» «Повторите», — попросил Маляров. Он уже догадался, куда въехала Волга, и не знал, как ему реагировать. В сторону Караева он избегал смотреть. «Мы на Мичуринском проспекте», — повторил руководитель оперативной группы. «Все», — сказал, услышав адрес, Тимур Караев. Было понятно, как он разочарован. «Снимайте наблюдение и отзывайте ваши машины». «Никуда я не отзову», — разозлился Семен Маляров. «Пусть постоят там и подождут наших пассажиров. Я их все равно сегодня возьму». «Не возьмешь», — убежденно сказал Караев. «Ни сегодня, никогда. Ты знаешь, какое это здание? Академия ФСБ и Институт криптографии и связи информации ФСБ. Они находятся в этом здании. Вам даже не разрешат подойти к нему близко. Отзывай своих людей, Семен. Теперь мы можем точно узнать, кто пытался напасть на квартиру Паши Слепцова. Отзывай людей, они уже не нужны». «Что ты думаешь делать?» «Поеду туда сам. Нужно все выяснить до конца». «А если не вернешься? Такой вариант ты не исключаешь?» «Нет. Если не вернусь, ты будешь точно знать, где меня искать. И у тебя будут доказательства их вины. В общем, отзывай людей. Так будет правильно».